Приложение 6. Как проводил обучение ТРИЗ Генрих Саулович Альтшуллер. Автор приложения Лариса Комарчева, исполнительный директор официального фонда Генриха Альтшуллера. Решение задач – основа основ процесса обучения ТРИЗ. Умение составлять задачи и ставить их перед слушателями отличает сильного преподавателя. Читаемый в рукописи Генриха Альтшуллера комплекс учебных программ и Кары Дедал. ТРИЗ – теория решения изобретательских задач, новая отечественная технология творчества, известная в настоящее время во многих странах – США, Швеции, Франции, Японии, Корее, Израиле, Канаде и других. Книги первого разработчика ТРИЗ Генриха Сауловича Альтшуллера переведены на десятки иностранных языков. Его учениками себя называют тысячи людей в мире, как активно работающих в ТРИЗ, так и не имеющих в настоящее время прямого отношения к ТРИЗ. Множество компаний ТРИЗ в своей производственной деятельности пользуются услугами специалистов по ТРИЗ извне. Область применения технологий, основанных на ТРИЗ, достаточно широка. ТРИЗ и ее элементы включены в учебные программы ряда средних и высших учебных заведений России, изучаются в колледжах и университетах США, Японии, Вьетнама, Франции и других стран. Немного перефразируя ставшую крылатой фразу Генриха Альтшуллера, можно сказать, над странами, где используется ТРИЗ, никогда не заходит солнце. В то же время признание ТРИЗ в мире приводит иногда к тому, что услуги по обучению предоставляются непрофессионалами. Закономерен в этой ситуации интерес к преподавательской стороне деятельности Генриха Альтшуллера. Вопрос, как обучал теории решения изобретательских задач Альтшуллер, в той или иной форме задается на интернет-форумах, в письмах, приходящих в официальный фонд Альтшуллера и адресованных членам его семьи. Занятие по ТРИЗ Генрих Саулович Альтшуллер проводил с 1948 по 1998 год. До 70-х годов 20 века обучение ТРИЗ велось им преимущественно на экспериментальных семинарах. В конце 1957 года в Министерстве строительства Азербайджана Генрих Альтшуллер провел семинар, который считается первым семинаром по ТРИЗ. В 70-е годы особенно быстро развивалась создаваемая Генрихом Альтшуллером система обучения ТРИЗ, включающая государственные и общественные формы. С 1970 года обучение сосредотачивается в постоянно действующих учебных центрах, общественных институтах и школах изобретательского творчества – Москва, Кишинев, Фрунзе, Дубна, Обнинск и другие. В народных университетах научно-технического творчества – Баку, Ленинград, Красноярск, Днепропетровск и другие. Обучение ТРИЗ в эти годы шло через курсы и семинары, организованные различными министерствами и ведомствами – Всесоюзным обществом знания, НТО, ВАИР, Всесоюзным обществом изобретателей и рационализаторов, администрациями предприятий, НИИ, вузов. Занятия по ТРИЗ велись и в ряде отраслевых институтов повышения квалификации специалистов. В эти годы Генрихом Альтшуллером была создана и в последующие десятилетия развивалась не имеющая аналогов образовательная сеть. В 1984-85 учебном годах, например, в СССР, работали свыше 250 народных университетов, общественных институтов, школ, курсов, семинаров, групп ТРИЗ. В архиве официального фонда Генриха Альтшуллера, созданного на основе семейного архива автора ТРИЗ, хранятся разработанные им программы обучения, методические материалы. Он занимался проблемой обучения ТРИЗ как на концептуальном, так и на учебно-методическом уровне. «Система обучения ТРИЗ – это именно система с присущими ей системными особенностями», написано в пояснительной записке к комплексу учебных программ и Кары Дедал. Генрих Альтшуллер считал необходимым вести обучение ТРИЗ на трех уровнях – подготовка пользователей и решателей, преподавателей и исследователей. Комплекс учебных программ и Кары Дедал для целей подготовки пользователей и преподавателей разрабатывался им в течение 17 лет. Эти программы хранятся в архиве фонда Альтшуллера вместе с поурочными планами, конспектами лекций, различными материалами методического характера. Вместе с тем чрезвычайно важной задачей Генрих Альтшуллер считал подготовку разработчиков ТРИЗ. Он писал об этом, говорил в выступлениях на конференциях. Одна из особенностей обучения ТРИЗ по программам ICAR-DIDAL – регулярное выполнение слушателями письменных домашних заданий по разбору творческих задач. При этом каждый слушатель знакомился только с замечаниями по своей работе. В ходе занятий по ТРИЗ был найден прием, позволяющий наглядно и компактно показывать типовые ошибки и удачные решения. Для этого по итогам проверки домашних работ изготавливались плакаты с записями решения задачи, отражающие ошибки, удачи и так далее. Определенные приемы создания таких плакатов включены в программу подготовки преподавателей ТРИЗ-DIDAL. Специфика обучения ТРИЗ состоит в том, что однажды использованная задача быстро становится известной. В учебной группе могут оказаться люди, уже знающие ответы большинства учебных задач по книгам, статьям и так далее. Обучение, построенное на использовании уже опубликованных задач, малоэффективно, если речь идет об обучении ТРИЗ. Учебная задача не должна требовать узкоспециальных знаний. И фонд задач, учил Генрих Альтшулер, должен постоянно обновляться. Он писал, решение задач – основа основ процесса обучения ТРИЗ. Умение составлять задачи и ставить их перед слушателями отличает сильного преподавателя. Изначально обучение ТРИЗ велось на изобретательских, креативных задачах. Пример учебной задачи. При испытаниях новой конструкции парашюта применяют небольшой макет, устанавливая его в прозрачной трубе, по которой идет поток воды. Главное при таких испытаниях – киносъемка вихрей воды за всеми частями модели – купол, стропы. Как сделать эти вихри видными? Попробовали и покрывать макет растворимой краской. Но краска быстро растворяется, приходится часто прерывать испытания. Как быть? Лет 10 назад на занятиях по ТРИЗ слушателям предложили такую учебную задачу. В море на глубине 500 метров обнаружен большой 6 квадратных метров и очень прочный деревянный сундук с драгоценностями и золотом, сокровищами Флинта. Сундук на 2/3 высоты погружен в песок. Чтобы его поднять, нужна сила в 100 тонн. В вашем распоряжении понтон соответствующей грузоподъемности, подводная телекамера. Как прикрепить понтон к сундуку? Водолазы на такой глубине работать не могут. Подводных аппаратов с манипуляторами нет, писал Генрих Альтшулер. Журнал «Техника и наука» в первом номере за 1980 год в статье «Сокровище Флинта». А слушатель Азуиита, Азербайджанского общественного института изобретательского творчества Кондраков, вспоминает аналогичную задачу, как свою первую учебную задачу. На первом занятии мы решали задачу о подъеме затонувшего судна. Дошли до мозгового штурма. Нам раздали материалы. Решали азартно, на переменах пытались доказать преподавателю Генриху Альтшулеру гениальность своего решения. Но на контрольное решение так и не вышли. Преподаватель интересно рассказывал, давая и нам высказаться по поводу решения. На первом занятии мы, вся команда, твердо решили учиться в Азуиит, так как каждый нашел то, что искал. При использовании производственных задач Генрих Альтшулер рекомендовал проводить предварительную обработку таких задач, которая снимет излишнюю специализацию и, главное, придаст чужой задаче общую привлекательность. Примером хорошей формулировки производственной задачи, позволяющей каждому слушателю использовать свой опыт и знания, считал следующую. Предположим, вы назначены послом на Марс. Будем считать, что условия на этой планете почти как на Земле. Люди и техника тоже почти такие же. А управляет Марсом Аэлита. Та самая Аэлита из повести Алексея Толстого. Или, если хотите, ее правнучка, очень похожая на толстовскую Аэлиту. Посольство отправляется впервые, от успеха вашей миссии зависит установление дружеских отношений между двумя планетами. Так вот, вы посол, и по древним марсианским обычаям должны прежде всего преподнести Аэлите подарок, какое-нибудь новое украшение. Заметьте, золото на Марсе, как у нас железо, алмазов и других драгоценных камней, как у нас булыжников. Поэтому дело вовсе не в пышности и стоимости подарка. Нужно придумать что-то необычное, свидетельствующее о тонком вкусе землян и достойное Аэлиты. В помощь начинающим преподавателям Генрих Альтшулер разрабатывал и рассылал так называемые твердые копии, примерные программы занятий и поурочные планы. План должен помочь преподавателю рационально провести занятие. Разумеется, приведенные планы отнюдь не нечто обязательное, но они составлены на основе предыдущего опыта и включают все разделы, знания которых потребуется слушателю при сдаче экзаменов. Писал он в сопроводительной записке к планам комплекса учебных программ Икара Дедал. План проведения занятий, по его мнению, должен предусматривать чередование тем и форм занятий. В план включены упражнения по развитию творческого мышления, дискуссии по различным аспектам формирования творческой личности. Для организации пауз на занятиях при признаках утомления у слушателей преподаватель должен иметь обширный фонд историко-технических, художественно-технических и чисто художественных задач. Эти занимательные задачи должны были показывать диалектичность развития систем в любой области, в том числе в искусстве, то есть работать на основную линию обучения. Примеры таких задач. Перед Чорльонісом стояла задача самой высокой трудности в живописи – показать бесконечность Вселенной. Как вы решали бы эту задачу? Материалы Симферопольского семинара 1986 года. Или из статьи Генриха Альтшуллера «Девиз мушкетеров», журнал «Техника и наука» номер 12 за 1980 год. Некоторое время назад в журналах «Missiles and Rockets» и «Aviation» появились сообщения о новом материале для внутренней отделки кабин космических кораблей. Материал этот имел необычные для конструкционных материалов свойства. В аварийной ситуации при длительном полете отделку можно было снять и съесть. Обозреватель английского журнала New Scientists встретил эти сообщения насмешками. Какой великолепный дождь технологических новшеств прольется теперь на нас. Взять хотя бы самый тривиальный шаг вперед, как создание съедобного автомобильного двигателя. Воцарится всеобщее процветание, особенно в тех отраслях промышленности, которые выпускают различные соусы, придающие особый вкус старой швейной машине или паре съедобных футбольных бутсов. А как бы вы отнеслись к идее съедобных конструкционных материалов? Еще один пример. В мастерской заканчивали работу над памятником Фрейзи Грант. Скульптор старался точно воссоздать бегущую, как она изображена в романе Грина. Но как показать, что девушка бежит по волнам, если волн не должно быть? После долгих поисков скульптор решил поставить статую на постамент из лазурита, похожего на вспененную воду сине-белого камня. Пусть игра его красок создает иллюзию подвижной морской волны. В мастерскую привезли камни неправильной формы. Их надо было превратить в параллелепипеды. Использовали самый быстрый способ – выравнивание горелкой. Огонь оплавлял, сглаживал неровности. Но работа шла медленно. Приходилось часто отводить горелку и проверять, ровная ли получается поверхность. Скульптор задумался. Как быть? Дайте простое решение этой задачи. Затем усложните задачу. Как поступить, если бы пришлось той же горелкой делать фигурную поверхность? Генрих Альтшуллер, статья «Бегущая по волнам», журнал «Техника и наука», 1981 год, номер 2. По каждому занятию преподавателям рассылались еще и замечания, отражающие реальный ход занятий, конспекты лекций Генриха Альтшуллера. Эти материалы помогали проводить занятия на достаточно высоком уровне. Под руководством Альтшуллера. В 1970 году Генрих Альтшуллер начал преподавать ТРИЗ ученикам 8-10 классов. С 1974 года возраст его учеников снизился до 10 лет, и в течение 12 лет до 1986 года в России проводился не имеющий аналогов в мире эксперимент по обучению ТРИЗ школьников 5-9 классов. Занятия публиковались в «Пионерской правде», выходящей многомиллионным тиражом. В 90-е годы российская педагогика переоткрывала проблемное обучение. На проводимых Генрихом Альтшуллером занятиях слушатели всегда обучались, активно открывая для себя новый материал, участвуя в сотворчестве с учителем. Из воспоминаний преподавателя ТРИЗ Иванова. Он не изрекал истины, он показывал безбрежность творчества и его доступность каждому. Он не учил, а приглашал к сотворчеству, показывал путь к нему. Мысли, которые давал Генрих Саулович, становились личными мыслями слушателей, и каждый из нас думал, что он становится гениальнее. Слушатели семинаров всегда отмечали образность речи Генриха Сауловича и тот своеобразный юмор, который присутствовал в его лекциях. Спорщику: вы правы, но вы ошибаетесь. Любителю метода проб и ошибок: глубоко копаете, но не в том месте. Злопыхателю: наверное, я не ошибусь, если ничего не скажу на вашу реплику. Ход ваших мыслей мне понятен, к сожалению, непонятны сами мысли. О системности мышления. С точки зрения воробья автомобиль менее совершенен, чем лошадь. Он не дает навоза. О законах развития техники. Среди железных правил всегда встречаются золотые исключения. Об экологических проблемах. Если бы природа умела стрелять, она бы в первую очередь застрелила автомобиль. Не требуйте чувства меры от чувства собственного достоинства. Общий совет. Конец цитаты. Главным отличием Альтшулера-преподавателя было то, что он заставлял думать самих слушателей, не изрекая готовых истин, создавая при этом на каждом занятии атмосферу праздника. Занятие вел в энергичном темпе, постоянно заставляя думать. При этом каким-то образом создавал приподнятую торжественную атмосферу. Задачи решали красивые и интересные. Загружал на сотый до. Вспоминает участник проводимых Генрихом Альтшулером семинаров и конференций, разработчик ТРИЗ М.К. Бдуленко. Надо заметить, что в обучении ТРИЗ ставка делалась в первую очередь на качественные методики решения изобретательских, творческих, креативных задач, а не на форму подачи материала. Занятия по АРИЗ перемежались с занятиями по РТВ, развитию творческого воображения. Но никогда Генрих Саулович не спешил, смакуя каждую задачу, каждый шаг АРИЗа. Если говорить о Генрихе Сауловиче как о преподавателе, то он умело сочетал хорошего методиста и талант артиста, играющего в главной роли себя. Один и тот же материал он много раз обыгрывал на аудитории, каждый раз шлифуя его и создавая впечатление лекции экспромта. Вспоминает время обучения Вазу и Ите и М. Кондраков. Каждый слушатель с первых дней занятий начинал вести личную картотеку, собирая информацию о новых приемах, физических эффектах, различных материалах, особо удачных и красивых технических решениях и так далее. На основе личных картотек, а их были тысячи, отбирались самые интересные в так называемую сводную картотеку, сейчас бы сказали базу данных, ведущуюся совместно всеми школами и институтами. В ней скапливалось все самое интересное. К началу 80-х годов многолетний опыт преподавания ТРИЗ разным категориям слушателей подсказал, что обучение использованию только инструментов ТРИЗ недостаточно. Инструменты творчества, которыми овладевает слушатель, тянут в сторону диких идей, а оставшийся без изменений нетворческий характер человека заставляет отказываться от неожиданных решений. Смущает дикость идеи, необходимость борьбы за нее. Хочется чего-нибудь попроще, поспокойнее. Для успешного применения ТРИЗ, тем более для подготовки преподавателей ТРИЗ, необходима коренная перестройка мышления и стиля жизни человека, писал Генрих Альтшулер. В учебные планы с этого времени стали обязательно включаться занятия по теории развития творческой личности, разработанные Генрихом Альтшулером в соавторстве со своим учеником Игорем Верткиным. Директор консалтинговой фирмы ТРИЗ Шанс И.Л. Викентьев отмечает: и в книгах, и в переписке, и на семинарах Генриха Альтшулера всегда отличало следующее: а. Неспешная методическая проработка материала. При этом ряд преподавателей ТРИЗ во время занятий и в публикациях показывали себя, излагали свои мысли, гипотезы и оценки по поводу ТРИЗ, старались, в частностях, превзойти автора теории и тому подобное. Генрих Альтшулер сознательно и неспешно показывал слушателям свой метод. По аналогичному поводу реформатор театра Константин Сергеевич Станиславский заметил: «Любите искусство в себе, а не себя в искусстве». Б. На его занятиях так или иначе железно присутствовала мировоззренческая линия, обкатка новых материалов по ТРИЗ, подготовка решателей ТРИЗ, подготовка преподавателей ТРИЗ, подготовка разработчиков. Увы, последняя работа была прервана в 1998 году. С. С середины 80-х Генрих Саулович Альтшулер все больше акцентов делал на теорию развития творческой личности. То есть были преподаватели, кто проходил материалы быстрее, приводил больше примеров, разные апостолы пишут разные Евангелия, но столь широкого мировоззрения они не давали. Преподаватель Трис Иванов делится воспоминаниями о таких занятиях. «Вероятно, мне повезло. Немногие могут сказать, что им в жизни встретился настоящий учитель. Таким учителем с большой буквы для меня был и остается Генрих Саулович Альтшулер, человек удивительной судьбы, удивительных дел, посвятивший свою жизнь познанию законов творчества. То, что сделал Генрих Саулович, оценить в полной мере, вероятно, смогут только наши потомки. Вспоминаю семинар, который вел Генрих Саулович в 1984 году в городе Ангарске. Напряженная тишина в зале, десятки глаз устремлены на одного, уже немолодого, сидеющего человека, который тихим голосом медленно произносит слова и фразы. Казалось, что эти слова каким-то образом тут же превращались в живую плоть, проникали в сознание и оставались в нем, как величайшие откровения. Многие из нас, сидящие в зале, были уже профессионалами в железный ТРИЗ, хорошо разбирались в технике, имели по десятку и более изобретений, но то, что мы слышали сейчас, на этом семинаре, было неожиданным. Речь шла о человеческой жизни, точнее, о смысле человеческой жизни, ее качестве и результативности. Было ясно, что мы слышим не схоластические утверждения скучающего разума, а откровения глубоко пережитые и выстраданные. Генрих Саулович приглашал нас оценить результативность прожитой части жизни, найти критерии оценки, определить условия, при которых жизнь становится творческой. Мы начинали понимать, что творчество в технике – это только малая часть деятельности человека. Вся его жизнь должна составлять непрерывную цепь творческих поступков. Так для нас открывалась жизненная стратегия творческой личности. И перед нами стоял тот человек, который воплотил эту стратегию в реальность. Официальный фонд Генриха Альтшулера призван заниматься изданием, переизданием и распространением его книг, а также другими вопросами, связанными с реализацией авторских прав, переводом и реализацией прав на перевод книг Генриха Альтшулера на другие языки, контролем за корректным использованием товарных знаков и другой символики, связанной с именем Генриха Альтшулера, разработкой и реализацией проектов в области ТРИЗ и ТРТЛ, проведением конкурсов, чтений, конференций и подобного рода мероприятий, поддержкой и продвижением специалистов по ТРИЗ и ТРТЛ. Фонд сотрудничает со специалистами, преподавателями и консультантами, а также с профессиональными фирмами и организациями, работающими в области ТРИЗ и ТРТЛ в различных странах мира. Официальное издание фонда – электронная книга «Введение в ТРИЗ. Основные понятия и подходы. Версия 3.0». Новости фонда Генриха Альтшулера публикуются с 15 октября 2003 года в официальных новостях на сайте triz-ri.ru. Исполнительный директор официального фонда ГС Альтшулера Лариса Дмитриевна Комарчева. Электронная почта foundation@altshuler.ru. Адрес для почтовой корреспонденции 195-256, Россия, Санкт-Петербург, абонентский ящик 10, официальный фонд ГС Альтшулера.